вами, можно сказать, торжественная, поскольку сегодня мы заканчиваем описание типов, взятых, как говорится, как бы по отдельности друг от друга. Волнительно для меня очень сегодня, поскольку, как я и обещал, на сладкое я оставил свой тип информационного метаболизма и, соответственно, приходит и Бальзак. Во второй половине сегодня вас ждет опять некоторая новость, поскольку это свежий такой у меня материал, он будет не очень обработанный, это так называемая теневая сторона типа, страхи, избегания, отрицания. И я думаю, что вот эта вторая часть, она окончательно поставит точки над «и», так почему же все-таки Игорь Николаевич выбрал такой метод рассказа, то есть бия пары противоположных. Потом у нас с вами будет перерыв, наверное, достаточно длительный, поскольку у нас такие непрерывные перманентные гастроли. Вот и Егорь подошел, как я и обещал. Вот, потом у нас лето, как у нас такое замечательное слово, лагеря. Так что к интертипным отношениям мы созреем к осени. Я надеюсь, ну, в общем, вы знаете, что этот материал здесь есть на кассетах. Когда мы закончим, тогда я попробую из этого всего сделать книгу, чтобы получилась такая, значит, книжица про это дело. Ну что, будем приступать. Ой, как я волнуюсь, как я волнуюсь, как я волнуюсь. Третья функция этой пищи. Не повлияет ли это на ваше отношение ко мне? Какова третья функция Дон Кихота? Итак, интуитивно логический экстратим и интуитивно логический интратим. То есть Дон Кихот и Бальзак. Третья функция, поскольку это самая популярная тема в разговорах об этом типе. Объектная этика. Что это означает? Это означает, что данный тип информационного метаболизма, в случае, если третья функция не расщеплена, очень зависит от отношения к нему окружающих. Его людей. То есть его самооценка связана с отношением к нему. Небезызвестно всем вам Константин Сергеевич Станиславский, обладавший тоже этим типом информационного метаболизма, в историю театра вошел не только как гениальный реформатор, там, педагог, актер, режиссер, теоретик, мило так позаимствовавший свою основы всей своей системы работы актера над собой из текстов Параджа-йоги, без ссылки на источник. Ну, забыл человек. Ну, нет объектной логики, понимаете, что помнит. Главная мысль, а не кто ее автор. Вот, так вот, это анекдотически известные анекдоты такие, что он абсолютно не мог противостоять лести. Будучи, ну, таким, в общем, грамотным профессионалом, он иногда держал в театре совершенно бездарных людей, только потому, что они в силу своих природных механизмов просто подходили и говорили: «Константин Сергеевич, вы гений, если я буду оторван от вас, я умру как творческая личность. Я готов мыть полы, все, что только вы видите». Все. Он сразу пошел к Владимиру Ивановичу, И говорю, Немирович, дай, Владимир Иванович, ну, может быть, ну что ж мы же не такие бедные, ну что ж мы не выделили маленькую зарплату этого прекрасного человека. Понятно? Узнаваемые тексты такие. Вот. Поэтому, естественно, Дон Кихот выглядит в глазах многих других типов человеком очень увлекающимся. Ну, потому что он все время как бы ищет любви. Но на самом деле он совсем не увлекающийся, что мы видим из анализа других функций. Он просто ищет любви. Ему все время этого мало, мало, еще 10 человек, 20 человек, 100 человек. В пределе все население земного шара обожает. Поэтому большой мастер компромисса в отношении. И это его уязвимое место, особенно когда дело касается профессиональной деятельности, когда дело касается управления. Ну, все экстратимы слабоваты в смысле управления, потому что они залипают во внутреннюю ситуацию людей, которые управляют или руководят. Ну, как говорится, такова Ахиллесова пята данного типа. И в то же время, чтобы было понятно, что есть и оборотное, не оборотное, а и внутреннее содержание третьей функции, что позволяет тем же Дон Кихотам быть абсолютно, иногда абсолютно независимыми от социума. Их не интересует социум, потому что социум – это никто. Понятно, да? Толпа – это никто, толпа не может любить. Поэтому Дон Кихот, будучи очень заинтересованным в отношениях, хороших отношениях с конкретными людьми, абсолютно не воспринимает все то, что не может служить такими конкретными отношениями. Поэтому, когда говорят, что Дон Кихот там революционеры, реформаторы и так далее, названы в честь небезызвестного нам Дон Кихота Ломаческого, это все совершенно как бы справедливо, потому что они производят такое впечатление. Но производят они такое впечатление, не думая о нем. Они производят такое впечатление, потому что абстрактные отношения никоим образом их не интересуют. Вот такой парадокс. Дальше. То есть вот это вот я очень обращаю ваше внимание, потому что когда речь идет о Дон Кихотах и Жуковых с этой третьей функцией, мы должны понимать, что и эти люди заинтересованы в персональных отношениях, в человеческих, а не в абстрактных. Поэтому они могут не добиваться признания, они могут быть бессеребренниками, как это говорят в народе. Они могут быть революционерами, но не потому, что они хотят делать революцию, а потому, что их просто не интересуют абстрактные отношения, поэтому они всегда немножко против как бы социума. Они не против. Они его просто не воспринимают. Нечем. Ну, социум. А он меня любит? Или не любит? Неизвестно. Понятно? Вот это очень важно помнить, потому что очень часто я сталкиваюсь с таким вульгарным подходом, когда вот одна сторона открывается, и потом в силу некорректности мышления переносит туда, куда ее переносить не нужно. Дальше. Первое. Как мы с вами уже говорили, любая функция, содержащая, так сказать, еще своим содержанием интуицию, эта функция во многом волшебная, как я ее называю, в специфическом смысле этого слова. То есть в данном случае эти люди абсолютно уверены, причем уверены, так сказать, глубоко и твердо, что существует абсолютно гармоничный, непротиворечивый внешний. Как говорил Вольтер, все прекрасно, в этом лучше из миров, сразу ясно, что он либо Дон Кихот, либо Дон Жуан. Понимаете? То есть вот эта внутренняя конструкция, да, мы же говорим, это механизм, эта внутренняя конструкция делает людей этого типа, так же, как и их родственники, Дон Жуан или Гекслей, делает их очень сильными оптимистами. И очень трудно не в бытовой ситуации, а вот в какой-то глобальном жизненном смысле вызвать у них агрессию. Во-первых. Потому что они этот мир так воспринимают. Поэтому для многих они абстрактные романтики. Естественно. Вы же выходит человек вот во всем этом ужасе и говорит, мир прекрасен. Все равно мир прекрасен. Все равно он прекрасен, он совершенен. И я это вижу. Особо говорить даже не этим, потому что с первой функции, ну что там скажешь, мир прекрасен. Все прекрасно в этом лучшем мире. Но в бытовой жизни, конечно, агрессию вызывает любая дисгармоничная внешняя ситуация. Ну, классический пример для Дон Кихота, если ситуация ремонта в квартире. Да? Все мы знаем, как они убегают, придумывают срочно разные дела, лишь бы в этом не... Вот когда сделали ремонт, ну, опять. Поэтому они очень легко воспринимают перемены внешней ситуации, если эти перемены, да, происходят не у них, не у них. То есть из одной ситуации в другую переместиться ноль проблем. Любая ситуация, она законченная, гармоничная, непротиворечивая. А вот когда, вы знаете, с одной стороны квартира, а с другой стороны в ней ремонт, ходят какие-то странные люди, что-то мажут, стучат, отрывают, прибивают. Противоречие не в том, что ремонт грязно, нет, бог с ним, а в том, что это уже не квартира. Вот в этом они догматики очень часто, потому что они очень привязаны к четкому определению. С одной стороны, это хорошо, скажем, в науке, да, четкая конкретность каждого определения, каждого понятия. Что такое квартира? Это квартира. Она не может быть одновременно еще и мастерской. То есть, если в квартире есть мастерская, то мастерская это уже не квартира, это отдельно взятая мастерская. Поэтому, чтобы заставить Дон Кихота что-то делать руками, нужно ему дарить инструмент. Чем больше рядом с ним инструментов, тем больше шансов, что он будет что-то делать. Потому что он без этого, как должно все быть. Дайте мне все, что положено, и я стану художником. Дайте мне все, что положено, я буду слесарем. Дайте мне все, что положено, я буду водопроводчиком. И так далее. Но вот дайте сначала, дайте все, что положено. Потому что если не хватает чего-то, то чего же я буду это делать? Тогда я не слесарь. Тогда я не художник. Тогда я не артист. Понятно? Вот эта капризность, так называемая, капризность этих типов, она связана именно с этим. Он не может начать действовать, если он не назвал ситуацию. А назвать ситуацию он может тогда, когда он видит, что все есть, что соответствует данному названию. Для многих типов это странность, капризность какая-то. Ну, есть молоток, пара гвоздей, уже можно повесить. Конечно, но не Дон Кихот и не Гекслей. На картина нужен молоток, нужны разные гвозди, вдруг понадобится дрель, там, шмель. Там, все. Вот когда все это есть, и я вошел в этот образ, вешающий на картину, я начинаю. Иначе он пальцем. Это я особенно женщинам говорю, как, кто имеет, так сказать, так по судьбе жить с Дон Кихотом. Ильис Гиггс следующий. Вот. Только таким образом можно их включить. Запомните, что для этих двух типов качественная определенность ситуации является базисом их мировоззрения. Не зря именно через такой тип информационного метаболизма мы получили метод качественных структур. Ну что? Вот на это нужно обратить особое внимание и самим обладателям этих типов, чтобы не дергать самих себя, не агрессировать на своих близких и друзей, попутавши еще не все. Вы понимаете, что тебе все, а другому человеку все — это половина твоего все. Конечно, контролировать первую функцию достаточно несложно, все-таки осознаваемая функция. Но главное понять содержание, да? То, что мы с вами делаем на наших лекциях, пытаемся раскрыть практическое, поведенческое, психологическое содержание этих моментов. Вот поэтому, обладая очень развитым чувством целого, эти гордые, казалось бы, люди с удовольствием доделывают за других. Почему? Нужен повод. Опять же повод. Вот сделайте мне рыбу, потом от нее ничего не останется, но это не важно. Но она уже есть, и с ней уже что-то можно делать. А начать делать с нуля для этих двух типов — огромная проблема. Знаете, вот я режиссер по профессии, да? Знаете, что режиссер — это и теме надо, и с теми, и то все. Главное, надо придумать спектакль. Как придумывать спектакль? Ну, пьеса, ну что? Что я делал? Я кого-нибудь из друзей подлавливал там на что, на пиво или еще на что, на отношения, короче говоря. И начинал им рассказывать, какой я поставлю спектакль. И к концу нашего общения я уже знал, какой я поставлю спектакль. Понятно, да? То есть у меня появлялась рыба, но она появлялась не от того, что я сел там, вот как интротимы могут сочинять спектакль. Ну, сел, фильм может сочинить до последнего кадра. Я все это загадка. Нужна же какая-то структура. Вот мы с Олей выходим, садимся друг напротив друга, и пошло-поехало. Зигра. Ведь нужна четко заданная ситуация, зерно ситуации. И тогда из него можно что-то сделать. Если этого зародыша, кристаллика, нет, производительность труда резко падает. Лежит этот самый Дон Кихот или Гиксля на диване, смотрит в телевизор и нажимает кнопку. Понимаете? А вдруг какую-нибудь рыбу поймает. Из нее что-нибудь можно сделать. Понимаете? То есть это такая подпитка различными заготовками ситуации. Разболтался. Чего, Гриша, нам с тобой заболело? Я сам сегодня первый раз это слышу. Рыба есть, ну и пошло, поехало. Ну, наименее как-то интересная функция в данном конструкции. Это, конечно, вторая, так называемая, творческая функция. Почему она наименее интересна? Она не менее интересна, потому что все Дон Кихоты либо молчуны, либо говоруны. Если Дон Кихот молчит, значит, он еще не знает. Он еще не понял. И пока он не поймет, бесполезно его провоцировать. Ну скажи, что? Ну уж если он понял, и вы как раз тут задали свой вопрос, то держитесь. Пока он все не расскажет. Так же, как и Жуков. Пока все не расскажет, уже будет говорить: все, хватит, Нет, нет, я еще не дошел до конца. А есть ли у него 3 бета? Ну, где у него коня? Поэтому тут нужно применять другие хитрости, чтобы прервать это слово извержение. Ну, а здесь вы не можете же меня прервать. Либо приходите, либо... А раз уж пришли, то держите. Вот я и объясняю то, что понял. Но только то, что понял. Вот в чем тут особый интерес, что и Жуков, и Дон Кихот рассказывает увлеченно только о том, что понял. О том, что не понял, ему нужно себя учить признаваться. Я не знаю. Это очень трудно. Этого я не читал. Этого я еще не понимаю. Почему это трудно, это будет ясно из второй части. Естественно, такие люди страдают уклоном в теоретику. То есть теоретизирование. Потому что понять это еще не значит сделать. У них же есть такая иллюзия, что если я понял, то уже все, все поняли, во-первых, значит. Всем, это же понятно. Любимая приговорка. Ты меня понял? Ну понял. Как говорила моя мама Штирлиц. Игорь, когда ты избавишься от слов паразитов? Что это такое? Понял? Понял? Да я уже давно все понял. Что ты мне все время говоришь? Поняла? Ты меня поняла? Ты меня поняла? Ну, вот такое слово, такой паразит. Оборотная сторона этого дела состоит в том, что, услышав вопрос, этот человек уже не остановится. Если вы у него что-то спросили, вы можете забыть. Пройдут годы. Но он обязательно вам ответит, как только поймет. Лучший способ разбудить Дон Кихота и Жукова. Спи, спи, дорогой, только вот ответь мне на один вопрос. И все. Вы можете спокойно спать, а он будет бодрствовать, потом он вас разбудит или не разбудит эту жену и расскажет вам ответ на этот вопрос. Таким, это такой ключ, понимаете, вот так они и включают. Вопрос, а не кажется ли тебе, и все, ему уже все кажется, он уже думает. Понимаете, поэтому, скажем, для... этих двух типов очень тяжелый момент, если они занимаются этими проблемами, растождествление с мыслительным вот этим потоком, с этой инерцией, думать. Научиться не думать для этих людей довольно сложная задача. Что еще были функции такого новенького, которое стало нам известно? Ну, естественно, навязчивость, да, но это, в общем, всем известно. Навязчивость именно с тем, что если вопрос не задали вы, но вы попали в поле, вы выслушаете ответ на тот вопрос, который вы не задавали. Зато просто вот вы тут сидите, и многие из вас слышат ответы на вопросы, которые вы вслух не задавали. Функция ищет работу. Есть вопрос, есть работа. Нет вопроса, нет работы. Поэтому если человек, с которым общаешься, не имеет в себе к тебе вопроса, не понятно, что с ним делать. Ну хорошо, отношения установили, все хорошо, он ко мне хорошо относится. Ну а дальше? Ну давай спрашивай, Вот это Аушер в свое время и назвала. Инструкция по эксплуатации Дон Кихота. Помните описание Дон Кихота? У нее очень большое, достаточно подробное, такое эмпирическое, очень выдержано. Но вы должны знать, общаясь с этими людьми, с Жуковыми и Дон Кихотами. приходит, нет вопроса. Нет ситуации, нет импульса к действию, к что делать. Поэтому это очень хорошо. И один, и второй, как ни странно, Жуков очень хороший педагог, хотя выглядит очень глупо. Потому что они ищут вопросы. А что такое педагог? Это человек, который отвечает на мои вопросы. И четвертая функция, субъектная сенсорика. Ну, что тут скажешь, да? Мы уже говорили, что, когда говорили о гнездах, что здесь самое главное, чтобы тебя не уговаривали, что ты плохо себя чувствуешь. Потому что очень легко в это верится. И даже невинный вопрос, типа, а тебе не плохо? Это еще и вопрос. А поскольку эти обе функции обернуты наружу, знаете, мир меня спрашивает, плохо, и что-то не так, что не так, вот. Ну, естественно, это люди, которые любят комфорт, хотя в этом сами себе иногда не признаются и не осознают, но это люди, хорошее место для них – это комфорт. Если номер в гостинице, то любят. Правильно? Желательно, да? Там полотенце два раза в день меняют. Это, чтобы было тепло, в смысле не жарко, не холодно, чтобы было приятно, сенсорно, чтобы было ароматно, чтобы было вкусно. Вот это все. Вот понимающими глазами смотрят на меня. Мы с тобой, как рыбка, с тобой понимаем этот вопрос. И, естественно, гурманы получаются таким образом, если есть возможность. Так что их легко баловать, их легко заманить куда-нибудь. Только пообещайте что-нибудь вкусненькое, что-нибудь приятно пахнущее, что-нибудь на ощущение приятное, климат хороший. И все, он уже туда. Готов, идет, потому что так всем везет. В этой жизни комфорта в ней не так уж много. И самое интересное, что совершенно не важно роскошь. Роскошь это относится к объекту. Важен именно комфорт. Было уютно, приятно, вкусно. Вот все на окна. Конечно, это люди достаточно капризные. Ну так, для большинства воспринимающих, достаточно капризные. Именно из этой функции. То есть если человек, вот скажем, я когда делал просмотр своей жизни, я понял, что я вот с детства тренировал себя для защиты третьей функции. Мы жили достаточно бедно. Четвертая функция, да. Достаточно бедно, достаточно в таких грубых условиях. Правда, у меня мама штиц была, значит, все касается вкусно. Чисто, все было хорошо, одежда выглажена, выстирана, свежая рубашечка, все хорошо. Но, поскольку вокруг всякое бывало, то у меня вот такая была сверхидея, я себя закалял. Я там читал книжки типа там «Ты Робинзон», ходил, кушал всякие корешки, травы, там изучал, как выжить. Понимаете, как вот выдержать, значит, скажем, если неделю невозможно помыться, как выдержать, если там нужно спать, я не знаю, там, между двумя ветками, на суку практически, да, и так далее, и тому подобное. Но я не закалялся. Мне было важно, как теперь я понимаю, инстинктивно защититься, чтобы не чувствовать себя ущербным, чтобы не чувствовать, что в этом прекрасном мире для меня нет места. Понятно? То есть, если в этом прекрасном, мир-то прекрасен, и вдруг в нем нету этого комфортного места, понимаете, куда же идти? Потому что ущемление четвертой функции, то есть недостаточное количество положительных подкреплений на четвертой функции, создает разрыв связанности. Да? Это уровень связи. Аспект связи. Разрыв своего единства с миром. Я как бы отдельно, а мир как бы отдельно. Это вот где-то вкусно едят, где-то в уюте и в тепле, а я, значит, как бы бродяга, та-та-та, па-па-па. И опять же во второй части лекции мы с вами это все углубим. Итак, с Дон Кихотом, я думаю, покончено, как бы. Говорила Оля, и так на протяжении всех лекций вы часто вспоминали. Ну, что мы тут видим? Что мы тут видим? Что внутри себя, конечно, ориентировано на экзотические. Ну, внутри. А снаружи довольно консервативные люди, понимаете, ориентированы на производство продукции для всех. Демократы, иногда из переборов. Да? Потому что это и есть, вот, так сказать, понятно, я уж просто не забываю говорить, потому что уже так это все, я думаю, уже знают, что куда относится. Не все, да? Вот так вот я напоминаю, да, значит, внутри себя это люди, ориентированные на экзотику, на уникальность, на неповторимость, на редко встречающиеся. А снаружи все наоборот. Как мы знаем, Дон Кихоты любят одеваться невызывающе, выглядеть просто, можно незаметнее, то есть соответствовать максимально предсказуемому образу и так далее, и так далее. Вот. Ну, скажем, если они, конечно, не артисты, то есть как артисты, они немножко раскачиваются и привыкают все-таки как-то образом немножко владеть. Ну, раз вы уже задали этот вопрос, вы слушайте ответ до конца. Вообще все типы информационного метаболизма, в которых есть вот эта внутренняя экзотичность, они все в определенной степени уязвимы. Уязвимы в том, что их трудно понять. Их трудно понять, потому что внутри у них что-то такое, что не сразу и поймешь, что у нее там внутри, что он такое хочет. Понятно, что внутри. Поэтому они часто закрываются, часто очень скрытными становятся, потому что все равно никто не поймет. Все равно ни в ком не отдается. А снаружи, знаете, в поведении, в образе, всем, они являют собой совершенно обратную картину. В общем, стандартный предсказуемый образ, стандартная одежда, стандартная прическа, стандартная, так сказать, продукция в том смысле, что ориентирована на массы, демократическое поведение, все. Поэтому в том случае, если мы имеем дело с типом информационного метаболизма вот такого, то мы должны с вами понимать, что в данном случае, как говорится, внешность обманчива. Что хоть он и выглядит, этот человек, совершенно предсказуемо, внутри себя он обязательно имеет тараканчик. То есть какую-то совершенно свою, как говорят сейчас, фенечку. И обратно. если мы видим человека совершенно экстравагантного, нестандартного вызывать, ну, типа Бори Моисеева, то это говорит о том, что внутри это самый предсказуемый, консервативный, обыкновенный человек. То есть происходит, как мы говорили, баланс, да, уравновешивание внутреннего и внешнего. Это гениальный механизм. Да? Чем больше внешней экзотики, тем с большей долей вероятности мы можем предполагать, что внутренний этот человек устроен близко к среднему. Чем наоборот, чем больше средности снаружи, тем с большей вероятностью мы можем предсказать, что внутренний этот человек достаточно оригинальный. Это при общении очень важно. Понимаете, по одежке встречают. Да? Нужно понимать, что вызывающее поведение не является признаком вызывающего внутреннего мира. А как раз наоборот. Вот есть такой баланс. Это очень хорошо знают театральные педагоги, которые вот занимаются набором будущих артистов. Почему? Потому что входит человек. И если он артист артистович снаружи, то с очень большой долей вероятности это просто типаж. То есть внутри там ничего оригинального нет. И наоборот. Поэтому самые хорошие артисты в жизни совершенно незаметны. Обыкновенно. Ну, может быть, некоторые хорошо живут, повальяжнее, но в принципе они, применю грубое вульгарное выражение, они не выпендриваются, потому что они внутри выпендриваются. А тот, кто выпендривается снаружи, он внутри совершенно все. Итак, перейдем к Бальзаку. С некоторой точки зрения, наиболее таким выдающимся местом у Бальзака является четвертое. Почему? У Бальзака и у Тутанхамона, он же Исид, это люди, которые очень нуждаются в энергии. Они не в состоянии сами производить энергию. И когда вы сталкиваетесь с представителями этих двух типов информационного метаболизма, и вы смотрите на них, а они такие квёлые, такие какие-то вот пустые, как вам кажется, и все такое. И думаете при этом про Анноре де Бальзака, который кажется вам бурным, кипучим, могучим, такими формами, то вы должны понимать, что все зависит от этих типов, на этом уровне информационного метаболизма, от количества, как Алфред говорит, кинетической энергии на входе. Будь то роскошь, будь то физическая энергия, будь то материальная энергия, то есть деньги, будь то внешность и так далее, и тому подобное. То есть эти люди будут всегда устремляться туда, где им это могут дать. Если этого им не дают, то сами они это из себя произвести не могут. Поэтому потенциально могучим можно только изучить, ну ты же здоровый мужик, ой, ну что ж ты, ну какого, сил нету совсем. Тогда просто возьмите и начните с ним бороться. Но бороться, как говорится, не для того, чтобы победить, а для того, чтобы отдать ему силу. Дайте ему себя победить. человеческая комедия. Другой человек. Или женщина. Ну, все, и симпатичная, все, все. Знаете, все есть, как бы. Ну, красивая женщина. Что ты? Опять же, дайте. Подарите ей красивую одежду, которую она не может сама купить. Подарите ей 1000 рублей. Вы смеетесь, но это действительно так. Вы увидите другого человека, понимаете? Вот с одной стороны, это кнопочность, конечно, потому что это механизм автоматический. Но с другой стороны, это же, понимаешь, как много можно сделать, зная устройство. И так касается любой четвертой функции, но в данном случае я говорю об этом. Потому что здесь, ну, по моим наблюдениям, по моему жизненному опыту, сколько я пересекался, поразительнейший контакт. До плюса на четвертую функцию. Понимаете? То есть, как будто два разных человека. Состояние минуса четвертой функции, это совершенно, ну как бы сказать, оболочка некоторая, вздыхающая по поводу чего. После плюса, это вдруг, это просто, знаете, иногда трудно совмещаемые образы. Настолько резко они у меня. Почему я и начинаю описание именно с четвертой функции, потому что эти люди очень резко меняются, потому что, ну понятно, это же форма. Да? Объектная сенсорика – это же форма. Понимаете, ну это такая же разница, как между сморщенным мешочечком каким-то из резины, непонятно, и воздушным надутым шаром. Да, вот, представьте, какая разница, да, что вот это вот какая-то лежит. Да? И шар красивый, цветной, да. Надо просто надуть. Вот их надо надувать. Не в смысле обманывать, а в смысле надувать. Они, если не надуты, они вот как тот самый. Понимаете? Вот есть такая неплохая актриса Белохвостик. Я так сдержанно говорю, потому что все-таки противоположный тип. Вот. Действительно неплохая актриса. Вот иногда. Когда режиссер не в состоянии был с ней вот надуть его, да, этот шарик, это невозможно смотреть. Что это там такое? Лека прочитала, куда Герасим? Куда они все смотрели? Что они с ней носят? Но они-то узнали этот секрет. И Тегеран, как там, 43. На улице. Он знал, как ее надувать, понимаете? А если вы помните этот фильм «Озеро». То есть вот с образом этого человека, то, что она там сыграла, ну никак. Как ее Тегеран там? Чем он ее? Поэтому, когда вы имеете дело с Бальзаком или с Тутанхамоном, он же Есенин, надо надувать. И поэтому вы можете себе представить, ну, многие здесь любят Есенина, поэта, я имею в виду, и знаю его биографию, вы можете себе представить, какие два разных человека предстают воспоминания разных сыновей. Те, которые его надували, пишут об этом неотразимым, голубоглазым, русом и так далее. Приведите меня к нему. А те, которые вы не умели называть, пьяница, сморчок, безвольная тряпка. Да-да, я читал. Вот поэтому Я начал с четвертой функции, я думаю, что вы здесь все поняли. То есть, если мы вот про Дон Кихота говорили, начиная с его элементов, обращенных к себе, то, как видите, с Бальзака мы начинаем с элементов, обращенных к... Ну, и это не случайно, потому что это экстратив, а это интратив. Каждый по-своему интересен. Вторая функция. Ну вот тут самое время вспомнить Анре де Бальзака с его человеческой комедией. Значит, количество персонажей у Бальзака. А вот еще никому в голову пока не приходило, если есть литературоведы, можете диссертацию отхлопать на ходу. Количество вещей в романах Бальзака. Он же не может писать о внутреннем мире, хотя он там умирал вместе с ним, с кем-то там. А, он не с кем, это Флобер, да, Кисляка. Он сам другого типа. Я шучу. Флобер прекрасно писатель. Вот вы почитайте Бальзака и увидите, почему многие вообще это как-то не понятно. Знаете, я в свое время себя заставил читать. Ну, думаю, Бальзак, ну как же вот, я неграмотный, что ли, вторая функция. Вдруг спросят. Ну, такого восторга я не испытывал, понимаете? Почему? Там все построено на сцеплении фактов, вещей и людей как объектов, персонажей. Мы ничего не знаем про внутренний мир отца Горького. Ничего. Мы знаем, что он делал, что у него было, какие события с ним случались. Знаете, если, скажем, какого-нибудь другого автора, типа Экзюпери, на целый роман один единственный факт ночной полет, одна из любимейших моих вещей. Там один единственный факт, он летит в самолете. Ну, все. Но поэтому пофиг, потрясающая пофиг, то для Бальзака и Габена, если нет факта, то о чем вообще говорить? О чем говорить? Вот вы помните, говорили о Габенове, да? Говорили о том, что они как бы антидуховные для многих. Да они не антидуховные. Для них духовность — это набор фактов. Вообще все, что они делают, это набор фактов. Нет фактов — нечего делать. И чем больше этих фактов, тем больше есть что делать. Факта, а не медитации и размышления. Факта. Значит, вот выдержал испытания, держал руку над огнем. Это факт. А что такое просветление? Ну, пока оно не случилось. А что он делал? А что случилось? А как это было? Что вы мне расскажете внутри? Как это было? Где вы стояли? Что тут рядом лежало? Понимаете? Это вот Бальзак и Габен, вот это вот производить. Вот это можно что-то делать. А что делать, если... Ну, лечу я в самолете. Ну, летит он. И по этому поводу он написал огромную, значит, роман. Вот Бальзак, это да. Правильно? Персонажей в каждом, даже в маленьком произведении, не запомнишь их всех, а уж сколько там вещей, да действительно летопись. Вот вы полюбопытствуйте, кто интересуется. Возьмите Бальзака и перечтите с этой точки. Просто вот для себя выделите вещи. Я сразу вспоминаю фильм Андрона Кончаловского «Дворянская культура». Я помню, в свое время был просто в полном недоумении. Тургенев, в общем, помню. А там все вещи, вещи, вещи, вещи. красивые вещи, да, красиво освещены, красиво сняты. Для него это рассказ об этой психологии. И если мы не знакомы с разнообразием людей, то есть если мы никогда не понимали, что главное в соционике это все-таки сам факт, доказательство самого факта, что люди разные нужны, люди разные важны, то, конечно, тогда все на уровне нравится, не нравится. Но как мне может понравиться фильм «Порядка»? Там ничего нет. Ну, про подносы красивые, вазы красивые, бокалы красивые, ложки, по-моему, супники запомнил. Вот что запомнил? Кадр, в нем такая супница красивая. А что за люди там были? Ничего не помню. Если будут показ, пойду еще раз посмотрю, уже вооруженный, знаете. А то я посидел в полном недоумении. Кантиловский, Андроп, Дворянское гнездо. Где тут Дворянское? А гнездо, оказывается, это вот и есть, вот эти картины, это гнездо. А там в нем кто-то ходит, а потом это разваливается. Но! Это я как бы, значит, иронизировал, да? Ну, ребята, при всей степени растождествленности, все равно же я имею вот этот тип информационного метаболизма, говоря о противоположном, даже, так сказать, отслеживая все равно реакция как-то там базовая-то есть. Другой вопрос, что с ней делать. Но дайте этому человеку в руки факт. Дайте ему в руки вещи. Дайте. Спросите у него, что делать с этими вот всеми вещами. Или что мне делать с этими всеми людьми. Молниеносно. У вас будет масса всевозможных композиций. Супница будет стоять на месте, и человек в коллективе будет на месте. Это интерактивно же хочет. И все механизмы их взаимоотношений снаружи будут точно учтены, описаны, построены. Потому и называют Бальзака теоретиком любви. Так же, кстати, как и Гоголь. Потому что ему совершенно не важно, как к нему относится. То есть, условно говоря, совершенно даже, да, не так. Важно, конечно, но по-другому. Ему важно самому хорошо относиться. Ему надо любить. Потому что если он не любит, он плохой. Ему надо. А знаете, что такое, когда надо? Да? Некоторые типы представления. Вы изнутри чувствуете необходимость любить. Это же надо обосновать, прям с помощью факта. Логики объективного мира, значит, нужно сначала построить концепцию. Если рядом нет дополнения, тоже у них дополнение, если вы помните, Наполеон. Как этот фильм, вот обитатели замка грандиоз... А? Нет, был грандиозный фильм. Нет, не Морис, обитатели замка... Нет, это все фильм, который... Такой он... Французско-итальянский такой проходящий исторический. Но там было гениально совершенно. Значит, она, дочь хозяина, графиня, там, баронесса, не важно. То есть у нее есть четвертая функция, все надуто. Вокруг роскошь, все, она красавица, все, и она ходит там как павлин. Видите, всего этого. За ней ухаживает благородный Робеспьер, рыцарь. Он в ней души не чает. Она говорит, если вот вы выдержите 15 лет, тогда я буду марш. И чем они занимаются? Сублимируются. Они составляют план перестройки сада. тут будет беседка нежности, а здесь будет грот платонический. Вот это вот они все напротив. А он сохнет уже, ну, без первого. Четвертая функция. Благородно, действительно, ну просто смотришь одно удовольствие, отца. Этот фильм, это и был фильм такой, который я вообще смотрел чисто как учебник по социологии. Не знаю почему. И тут отбивают у каких-то бродячих разбойников, цыган, какого-то мальчика, которого когда-то выкрали из какой-то благородной семьи, совершенно отвязанный парень Наполеон. То есть он сразу сходу все, это ему все равно, первая функция, богатство так богатство. Он там крутит любовь со всеми служанками подряд, таскает их на сеновал, значит, ведет себя совершенно по-хулигански, разбивает какую-то беседку очередную. В общем, она смотрит на него в окно с таким презрением. Смотрит, смотрит. Потом выходит в отбор, поближе к сеновалу. Он ее хватает, тащит на сеновал, она с огромным удовольствием ему отдается. И после чего, сами понимаете, Робеспьер свободен. Но сама сначала концепция. А концепция такая, ухаживать нужно 15 лет. Беседка уединенная, грот пустой. А на практике, как понимаете, кто надул, тот и победил. Так поэтому у них такие дополнялись. Потому что ей, как может справиться с этим человеком другой тип, понимаете? Наполеон, он надувает сходу. Но в то же время, будучи людьми, естественно, тонко чувствующими, потому что для того, чтобы любить как можно больше количество людей, событий, вообще мир, когда нужно, когда существует внутренняя потребность любить, необходимость для того, чтобы чувствовать себя хорошим человеком. Представляете, как мы говорили, да, на третью функцию человек собирает информацию, всегда, везде просто высасывает. Какой развитый аппарат эмоциональных выражений. Его не видно, пока не надули, да? Но когда надули, сразу появляется та же плохость, которую я не очень. Но не могу ей отказать в тонкости. В тончайших переливах выражения своих чувств. В тончайших переливах. Когда не в быту с противоположным типом. Понимаете? Ведь что вот Наполеон говорит о Бальзаке? Мужчина это или женщина, не важно. Какой умный. Какой умный. Почему? Потому что в нем есть эта тонкость взаимодействия с фактурой жизни, с логикой объективного мира. Понимаете, это не просто так. Здесь ты, а я здесь, кто здесь? Для Бальзака дайте ему такую возможность, энергию. Он выстроит такую композицию. Вот это умение тонко дифференцировать факты, вещи. И делает Бальзака великим писателем. Как бы нет психологии, как бы она есть, потому что все размещено и дифференцировано очень тонко. Все механизмы взаимодействия построены очень тонко. Это создатели хрупких нервов. Они ведь тоже волшебники. Да еще какие со своей субъектной интуицией. Это полное волшебство. Они живут в совершенном, гармоничном, внутри себя придуманном. Хорошо, Дон Кихот, он просто видит, вот он совершенно. Знаете, у него никаких противоречий не возникает. Все совпадает, диалог резонанс. А у Бальзака еще надо узнать, какой же там он мир-то себе выстроил. Это зависит от огромного количества факторов. Он этот мир может совершенно не совпадать с тем реальным миром, в котором он живет. Понимаете? Это же внутри все там, сказка вся. И как с этой сказкой, понимаете, малейшее покушение на которую вызывает агрессию там, это не какая-нибудь, а первая. Конечно, он злой и нехороший. Конечно, Гион и Тутанхамон злой и нехороший. Если ты не знаешь его сказку, ты вольно-невольно все время на нее, и весь мир на нее все время покушается и топчет. Понимаете, в этом уязвимость этих людей и в то же время их достоинство, почему они аристократы, в отличие от других. Потому что, в данном случае, чувство достоинства собственного внутреннего, это самый эффективный прирост способ защиты своих людей. Да, я тут среди дерьма, но мы барон. И это можем пережить. И при этом тщеславие, любовь к роскоши, к званиям, там, как эти называются, Оноре де Бальзак. Вот. Это сочетание как бы вульгарности, да, которое требует экзотическое внутреннее, да, и безумной тонкости и хрупкости снаружи. Причем эта тонкость и хрупкость-то построена на элементах весьма понятных. То есть поведение, внешняя деятельность, проявления, они понятны. Понятно, другой образ они могут раздражать. Мне говорят, что это какое-то графиня, граф, тоже мне Витязь Тигрошку. Но ее нельзя, это тонкие свои проявления. И это вот удивительное сочетание, что в данном случае внутренняя экзотика, причем сказка ведь тоже может быть разной, она может быть и вульгарной по форме, да? Но вот эта внутренняя экзотика, какой бы она ни была, какой, это может быть, я не знаю, там, неграмотный крестьянин или крестьянка, выросшая там в жутких условиях, но снаружи это всегда будет очень тонко. Очень деликатный, очень изящный человек. У нас есть такой родственник. Вот это потрясающе. Вот вспомните Бальзака, да? И вот Роден, который прежде всего видел эту могучую фактуру и хотел вообще сделать статую, знаете, обнаженного Бальзака. Потом там протест, он его одел в хламину. Казалось бы, да, ну что, да, тут изящно. Но читайтесь в его произведение. Это вязь, это кружево, это тончайшая комбинация элементов. Там нет ничего примитивного, там нет ничего прямолинейного, там все вот так вот, вот так вот, вот так. Это только вот уже потом марксистские ориентированные критики, литературоведы сделали из него такое вот социальное какое-то агрессивное. А когда вы читаете эту фактуру самого произведения, это ну вот это оборотная сторона отношений к противоположному типу, да? Вот. Поэтому в этом человеке, в такой композиции типа информационного метаболизма, понимаете, особо интересно, что Бальзак, в отличие от Тутанхамона, у которого третья функция связана с объектом, безумно изящные, вот внешние. Вот тот же Тутанхамон, казалось бы, родственник, да, какая-то внутренняя композиция, да, похоже, одинаковые элементы стоят. Но внешний проявление совершенно различен только потому, что у Бальзака третья функция субъектная этика. Так же, как у Габена, да? Если не ошибаюсь. Да, так же, как у Габена. А третья функция субъекта этика все равно придает определенную тонкость эмоционально-чувственную. Я своего сына Максима Игоревича всегда в этом смысле представляю, да? Он габен. Вот, ну уж куда грубее человек, это внешние проявления, он такой жалко. А вот эта вот эмоциональная сфера, так и здесь. Но, а у Тутанхамона здесь объектная логика. Это совсем другая история. И вот это изящество, а? Субъектная логика. Да. Понимание, извините, я говорю. То есть это совсем другая композиция. И, естественно, объектная этика. Вот это и есть особый признак этого. Если это не учитывать, то тогда, естественно, лучше не общаться. Сейчас перерыв. Вопросы. Есть, пожалуйста. Почему все время говорят, что время? Как? Что значит, что до года со временем? Почему-то не очень странно. Почему странно? В чем странность? Послушай. Не замечает, что он проходит, проходит. Ребята, вы совершенно глубоко заблуждаетесь. Потому что время, оно для этих типов информационного метаболизма, для Гиггсли, для чего-то просто пишет. Если мир совершенен, какое время? Какое время в совершенном мире? Нулевое время в совершенном мире. Точно так же и для Бальзаков, и Тутанхамона. Да? У кого первая функция? В совершенном мире нет времени. Нет, просто так. Нет пути. Поэтому для того, чтобы Дон Кихот, Бальзак, Гиксля, Тутанхамон научили, они либо очень пунктуальны, как я вот всегда, заранее, как меня папа Робеспьер научил. Вот он научил меня за полчаса к поезду. Вот я и рвусь за полчаса к поезду. Я не могу, как мой приятель Володя, Киба, Наполеон, в последнюю секунду вбежать на перрон, прыгать, вот, чуть не зарезала его там один раз. Ну ему в кайф. Меня папа Робеспьер научил. Поезду нужно за полчаса, к самолету за полтора часа. Лучше подождать, чем опоздать. Я четко знаю, что это не моя вообще концепция. У меня вообще нет концепции, как у типа, да? Но папа Робеспьер, надо, для Дон Кихота Робеспьера это надо, он мне научил так. Был бы у меня другой папа, другим типом, был бы у меня папа Наполеон, он бы меня научил, я бы все время опаздывал. Концепция времени не входит туда, время. То есть время всегда связано с интуицией, в зависимости от того, где оно находится. Ну, не связано. Взаимоотношения со временем, да. Потому что если это первая функция, это совершенный мир. В совершенном мире времени не существует. Уже нервничаешь. Уже занервничал, конечно. Уже в какое-то время. Так, пожалуйста, пожалуйста, еще вопросы. Замечательный вопрос, спасибо. Чуть не упустил. Все? Хорошо, сейчас перерыв и переходим ко второй части. То, что я сейчас буду рассказывать, как бы несколько свежий материал, я как обладающий типом информационного метаболизма Дон Кихот, естественно, несколько напряжен, потому что придется говорить о том, что до конца еще не прояснили. Но я думаю, что это будет хорошим логическим завершением этой части нашего общения, поскольку мы все с вами знаем, что один и тот же носитель одного и того же типа информационного метаболизма часто значительно отличается друг от друга. Поэтому, я думаю, как бы это назвать, я думаю, что это можно назвать как акцентуацией типов информационного метаболизма. Сюда войдут акцентуации, связанные и с плюсовой частью типа, и с минусовой. Воспользуемся методом качественных структур. Помним целое под названием дихотомические оценки. Но мы все равно вспомним. Привет, Шеф. Под названием, значит, базовая система оценочного мышления. Да? Значит, базовая оценочная система, мы об этом говорили, и в книге, то есть, состоит из хорошо, плохо, надо, не надо, хочу, не хочу. И, соответственно, это все со знаками. Для того, чтобы не терять время, я в качестве примера возьму тип информационного метаболизма. Не каждого типа информационного метаболизма, а такой обобщенный вариант. Как мы понимаем, если взять социон, на каждой из этих осей окажутся все 8 элементов. Начнем с надо. Значит, мы знаем с вами, что в каждой квадре, то есть в интертипных отношениях четырех взаимоувязанных типов существует определенные отношения по отношению к тому типу, который мы рассматриваем. И в этом смысле здесь тоже представлены все возможные пары. Что для нас здесь важно? Для нас важно, это вы самостоятельно вам придется проделать этот анализ, для нас важно, что если человек с определенным типом информационного метаболизма находился в процессе своей социализации под сильным влиянием родительским или другого авторитета, чей тип информационного метаболизма соответствует уровню функционирования, то есть надо, то такие люди получают отпечаток на свой тип от этого типа. Ну, знаменитые обробеспьеренные Дон Кихот. То есть, если вас воспитывали по принципу, прежде всего, главным критерием вашего воспитания было надо, то тогда вы будете похожи на тот тип информации, то есть нести на себе акцентуацию того типа информационного метаболизма, который соответствует вашему уровню, да, аспекту функционирования, вашему данному. Понятно? Понятно. Дальше. Если вас воспитывали, баловали, как говорится, так сказать, в исполнении ваших желаний, ваших хочу, и вообще хочу, это был главный принцип, хочу и делаю, хочу и поступаю так или иначе. То есть между хочу и не хочу основной процесс происходил, вы будете акцентуированы в сторону того типа информационного метаболизма, который олицетворяет ваш уровень связи, ваше хочу, то есть вашего дополняющего. Так? Нет, не так. Так. Если главным акцентом вашего воспитания был принцип «хорошо, плохо», поскольку приятно, неприятно, как базовый критерий, мы здесь не принимаем, он не относится к области сознания, он у нас у всех был, а именно «хорошо, плохо», то тогда вы будете максимально самотождественны. То есть вы будете чистым типом без акцентуации. В этом одна из сложностей правильного определения типа информационного метаболизма конкретного человека. Это только одна из сложностей. Дальше. Вот здесь, да, в точке координатора, мы знаем, что у нас находится аспект координации. В случае, если третья функция не расщеплена, то это самооценка, если вас воспитывали по принципу «главное – это как ты сам себя оцениваешь», то есть вы выросли в тесном взаимодействии с активатором, у вас будет соответствующий акцент типе, соответствующей олицетворению вашей третьей, если она не рассчитана. Это понятно? Понятно. То есть вот это обязательно нужно учитывать. То есть самые видимые акцентуации происходят по линии 4, 2 и 3 пункта. Самый чистый, в смысле поведенческом проявленности, является тот случай, когда вы выросли по принципу «хорошо, плохо». Крошка, сынка, супер, дальше. Дальше мы имеем дело с «не надо». Что такое «не надо» в конкретном психологическом и поведенческом аспекте? Это значит, что то содержание, которое связано с противоположным вашему уровнем функционирования, да, то есть, скажем, если у вас объектная интуиция, то здесь субъект. Да? Сразу говорят, не надо рассказывать мне сказки. Мир и так прекрасен без них. Так? То мы здесь получим, вот здесь все 8 элементов, мы здесь получим с вами содержание того, почему человек игнорирует ту или иную проблематику. Скажем, Дон Кихот, противоположная объектная логика, поэтому Дон Кихот плохо запоминает факты, не очень любит факты, ну, бытовым языком говоря, потому что не надо ничего фиксировать. Не надо давить на меня правдой жизни. Не надо. Важно не столько знать, сколько понимать и так далее. То есть этому имеется всегда рациональное объяснение. Если здесь у нас субъектная сенсорика, то здесь объектная. То есть не надо быть богатым, не надо быть красивым, не надо быть сильным. Не надо выпендриваться в смысле роскоши и так далее. То есть, как бы противоположный тип дает нам информацию при таком подходе, да, о том, почему данный конкретный человек как бы игнорирует очевидность для другого. И в данном конкретном случае он не просто игнорирует, он подводит под это базис, почему он это делает. Почему Дон Кихоту не стыдно, если он забыл фамилию автора, а Бальзаку стыдно? Почему Бальзаку не стыдно, если он что-то не понял? А Дон Кихоту стыдно. И так далее по всем элементам. Дальше. Плохо. Что такое плохо? Что такое отрицание? В данном случае это не отрицание, это обоснованное избегание, назовем так, да? Рационализированное. То здесь отрицание, в том случае, если здесь мы ничего еще не сделали, да? Отрицание. Что говорит? Отрицание говорит нам о том, что мы избегаем, почему мы избегаем познавать себя. Потому что именно с этой частью отрицания связана наша проблематика. Если вы помните, да, форма образующая. Проблемы решаются. Опять мы видим потрясающую гармонию всего этого устройства. Для того, чтобы принять актуальное для себя решение, нужно увидеть связь между своими положительными ценностями и избеганием тех или иных аспектов жизни. Поэтому соприкосновение с противоположным типом в этом дает нам возможность увидеть актуальные решения. Что значит здесь актуальное решение или актуальная проблематика? Это самый сложный вопрос, потому что в свое время эти данные были получены путем прямого усмотрения. Или, как говорят, данные были получены, помнишь, говоришь, экстатическим. Да, экстатическим путем еще такая формулировка. Что значит актуально? Актуальные, я это проделал с людьми, которые вообще такого понимания с этим имеют, чтобы было понятно, я это проделал по просьбе моего педагога Александра Михайловича Паланкина. Он хотел убедиться в том, что эта штука работает. А поскольку он человек очень взрослый, проживший достаточно сложную и серьезную жизнь, то у него достаточно мужества было признать результат. Что действительно актуальное решение здесь. Но они рационально вытесняются. Они вытесняются в подсознание методом рационализации. Не надо. И этого мне не надо, и этого мне не надо, и этого мне не надо. И вот это «не надо» содержит в себе как раз подсказку о том, вот если бы человек смог это сделать тем или иным способом, он бы нашел максимально оптимальное решение для своих реализации своей мотивации. Вот что интересно. Да, Гриш, я так же, как ты, напряжен, потому что тут еще не все до конца. Но я абсолютно уверен в момент истины. Да, но мы будем ковыряться, копаться. Я понимаю, вторая функция уже включилась. Если мы используем анализ ценностной структуры конкретного человека, то мы увидим, что именно на сочетании минус требований и плюс ценность, вот в этом поле, это поле решений. Так же, как вот это поле желаний. Так же, как вот это поле проблем. Сейчас мы перейдем к стратегическому обоснованию. Плохо, то есть минус ценность. Негативная часть мира для каждого конкретного типа, негативная часть мира, и является источником проблем. Но если бы не было негативной части мира, какие проблемы? Сидишь себе в утробе, или в квадре, или в дуальной паре. Когда мы будем с вами говорить, я забегаю немножко вперед, но все эти песнопения в честь квадры и дуальной пары, это песнопения в честь утробы. Это замкнутые системы. Социон, система не замкнутая. Мы увидим там много сложных взаимодействий. Но и просто на уровне здравого смысла, если нет отрицательной для меня части мира, то и нет проблем. Вспомните Будду. Достаточно избавиться от отрицания. То есть нет никаких минус ценностей, нет никаких, помните, да, плюс ценности, основной принцип учения, а значит нет проблем. И вы свободны, счастливы, у вас нет проблем. Когда-то в своей молодости, когда литературы было мало и народ был очень увлечен, я скупал проблемы, собирал. Подари мне свои проблемы, подари мне свои проблемы, подари мне свои проблемы. Все равно ты будешь избавляться от чего-то. По пути Будды. Потом, в образном смысле, потом люди приходили и говорили, отдай мне мои проблемы. Не могу жить без них. Быть абсолютно беспроблемным, это тягчайшее испытание. Чаще испытание. Так же, как быть абсолютно счастливым. так же, как исполнение всех желаний, так же, как избавление от всех страхов, так же, как отсутствие необходимости принимать вообще какие-либо решения. То есть, сейчас я придержу язык и еще сюда. Не хочу. Вот они наши страхи. Там, где у нас немотивированное избегание, немотивированное вытеснение. Немотивированное вытеснение. Ну, спросите, думаю, так он что не хочет быть богатым, красивым, сильным. Хочет, скажет он так, Рафаман. А что ж ты, милый друг, ничего для этого не делаешь? Ну, все так сложилось, такое. То есть противоположный тип на самом деле не противоположный. А это оборотная сторона нашего типа. Это его неотъемлемая часть. Это сторона, которая необходима для динамики информационной. Для того, чтобы процесс шел. Потому что если убрать вот это все, то процесс остановится и наступит нирвана. Особенно если здесь прикрыться дополняющим, а еще лучше квадры. Почему самое точное название квадры? Клубная общность. Отдых. Отдых не может быть всю жизнь. Почему у дополняющих, когда бы идеальное сочетание, если верить популярной социологии, идеальное сочетание для супружеской пары, почему у них так часто нет детей? А если есть дети, то они несчастны, потому что им никто не нужен. Это не замкнутая система. Почему в квадре, вот сидит 20 человек из одной квадры, я сам наблюдал, это Аушера делала эти эксперименты, входит один человек. Не из квадры, и все рушится. Да он не нужен. Это система отталкивания, а не притягивания. Но в социологии есть и системы притягивания, и системы сугестии, и все остальные системы. Но вот почему интересно, что почему в популярном сознании, в популярном изложении система отталкивания превозносится аж до небес. Интересно, да? Вопрос такой ставит, вопрос. Как к обществам социологов. Это же как бы очевидно. Ну, типа, если я понял, значит, все поняли. Хорошо, это я пошутил, чтобы немножко разрядить ситуацию. Таким образом, мы видим, для того, чтобы человек действительно мог себя познать, хотя бы на уровне механизмов информационного метаболизма. Он обязан расщепить свою телефону. Первое, что он должен сделать, это есть первый шаг к бытию. Ибо только в этом случае вы можете воспринять, иметь шанс воспринять себя как целое, не как одно или отдельное, а как целое, которое соразмерно любому целому, в том числе и мирозданию, в целом. И тогда действительно вы можете увидеть свою судьбу, ибо судьба есть движение, есть линия, или, как сказать, сцепление событий, описываемые движением точки координатора. Вот то самое знаменитое движение целого в целом посредством нуль перехода. Вот это и есть нуль перехода. для типа информационного метаболизма нуль переход есть расщепление третьей функции. Как только вы это проделываете, для вас открывается ваша полнота. Вот почему изначально я совершенно директивно сказал, противоположный тип – это просто моя половина. Так оно и есть. Когда мы смотрим вся противоположный тип, мы видим самих себя. Но для того, чтобы это соединилось, должно произойти расщепление третьей функции. Вот тогда мы увидим действительную разницу между противоположными типами информационного метаболизма. Противоположность состоит не в содержании первой, четвертой и первой функции. Противоположность можно увидеть истину только тогда, когда мы расщепляем третью функцию и видим, что, что для одного проблемы, для другого решения, что для одного решения, для другого проблемы. Вот почему они противоположны. Они по сути своей предназначены для противоположной деятельности, для жития в противоположной области, на той стороне Луны. Но Луна – это мы. Когда мы полные, когда наступает день великого полнолуния, и мы обнаруживаем самих себя. И тогда нет проблемы подсознания. Как там подсознание делится сейчас на два уровня? Неосознаваемое, принципиальное, и что там такое, я не помню сейчас. Никто не помнит? То есть тогда мы выясняем, что информационного подсознания, понимаете? Нет, это просто наша половина. То есть оно актуально есть. Но это просто наша половина. Ибо оно действительно задает динамику. И не по принципу сублимации или вытеснения либидо и мартидо. Как писал уважаемый мной очень Зигмунд Иванович. А просто по принципу отрицания. Не надо, не хочу, плохо. Так вот, все, что не надо, не хочу и плохо, это тоже я. Ну, на уровне, естественно, в рамках того предмета, о котором мы с вами рассуждали. В рамках типа информационного метаболизма. Я понимаю, что я создал сложную интеллектуальную ситуацию, потому что у меня нет развернутого обоснования, хотя это тоже мало помогает, как показывает практика. Я не могу написать на эту тему статью, но это знание, да, это понимание, скажем так, в соответствии, это понимание, после того, как я начал читать эти лекции, включился бы, вытаскивать стал из себя весь опыт моего взаимодействия с этим знанием. Вот это самое свеженькое, что родилось. Самое свеженькое осознавание, которое имею, я делюсь с вами этим не до конца выпеченным пирогом. Надеюсь, что некоторых из вас это творчески заинтересует, и вы занырнете. Но, еще раз повторяю, вся моя практика, обзову сейчас себя духовного искателя, и весь мой эзотерический опыт впервые, многие области этого опыта впервые нашли слова адекватно. Я впервые понял, что же это такое происходит, когда очень больно. Под названием «Я увидел самого себя». Казалось, положительно, ты хотел увидеть, ты увидел, почему нет такой безусловной положительной реакции. Да потому что, когда ты увидел себя, ты увидел все то, что не хотел, что было не надо и что было плохо. И ты увидел, что здесь ничего. темной, как темнота, в темноте, пустой, как пустотя, в пустоте, жил-то был Бог. А потом он все это сотворил. Вот так с нами произошло уже однажды. В процессе, как это называется, когда там вот растет еще в утробе, генез какой там генез? Кто бы это назвал? Онтогенез. Эндро, да? Эмбриоген. Вот в процессе эмбриогенеза мы это уже однажды пережили. Сначала мы там появились. Данные полученные, кстати, вот в форме пустого я. В темной, как темноте, еще и глазки ничего не видели. Пустой, как пустота, пустоте, никаких еще самоощущений не было. А я уже было. Самотождественность уже была. Вот это и душа, да, воплотилась. И в этом ходе развития совершенно не важно, это действительность не в этом споре, куда-то там из других миров, или просто произошел факт, как это генеза, эмбриогенеза, но он произошел. И в этот момент мы были Богом, пустой, как пустота, пустоте, как замечательно Элфер, да, вспомнил, именно Грофа дочитался. И в темный как-то. Потом пошло-поехало. И может быть действительно за 7 дней этот процесс происходит в утробе, в эмбрионе. Точно обычно. Это все воспоминания ведь о матке. Все эти счастливые мечты, это воспоминания о тех временах. А потом появилось вот это все. Вот это все. Чего орем-то так, когда вылезаем? Чего орать-то? А потом вот это все вытеснилось, вот это вернулось, и вместо пустого я появилось содержательное я. В случае информационного метаболизма это содержание третьей функции. В случае более, так сказать, больших образований это я концепция, это образ себя, для других, для себя, и так далее, поехал. И я исчезла, как таковое, потому что оно пустое. И если оно пустое, мы ничего не можем вытеснить. При пустом я мы можем знать, что вот тут у меня избегание, тут я боюсь, а тут я считаю, что это плохо. Знать это можно, но вытеснить. Вот чили так не рвутся-то за ворота. До ворот все с таким энтузиазмом, как туристы, с рюкзачками, наполненными духовной литературой под предводительством духовного вождя, взбираются. Вот дверь, вот врата. Все, вождь даже самый нахальный. Знает, что тут уже его функции кончаются. Там другой стоит, с той стороны. Вот дверь, входи, открыто. Я когда-то писем сочинил, что один умный коммерсант, как я сейчас понимаю, что это был коммерсант, сделал колоссальный бизнес. Он у этих ворот построил постоялый двор. И там всегда все было занято. Он сделал колоссальные прибыли. Так вот этот коммерсант, все эти так называемые учителя, уже пророки. Это и есть люди, построившие вот этот постоялый двор у ворот. Потому что они знают, что там всегда толпа. А по ту сторону ворот, там что заработает? Там раз, два, три обсчитался. Таким образом, для меня это было очень важно с вами этим поделиться, потому что каким образом мы видим все, что дано человеку. Имеет смысл. Все, что дано человеку, любая форма может быть открыта для духовного смысла. и совершенно, казалось бы, техническое знание о социологии и типах информационного этого мира может привести нас, как в данном случае, к пониманию психологических реальных механизмов и сложностей, а к осуществлению тех целей, которые так красиво и заманчиво декларированы в экзотерических текстах, которые мы считаем эзотерическими, ну, естественно. Тогда не надо входить в ворота, у меня уже все, я прочитал всю эзотерику. Понятно? Даже если непонятно, ничего страшного. Важно, что это произошло. Всего доброго. Я, извините меня, ну, так вот, проявили некоторое насилие над ситуацией, отойдя от своего типа информационного метаболизма. Я просто как практический психолог думаю, что не надо сейчас задавать мне вопросы, то есть Игорь Николаевич задавать вопросы. Давайте вот прерванное действие, как говорил академик Запорожец, который на этом и стал академиком, оно запоминается лучше. Спасибо вам за все наши встречи, спасибо за то, что вы создали ситуацию, в которой я имею возможность обобщить, осознать и углубиться в свой опыт общения с социологикой. Надеюсь, что мы снова встретимся осенью и продолжим это общение. Еще раз спасибо вам, всего доброго, до встречи.